Дурные дни. Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осанны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни все грозней и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловие, конец. Свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, искали улик фарисеи, юля перед ним, как леса, и темными силами храма он отдан подонкам на суд, и с пылкостью той же самой, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед, и ползший поток по соседству, и слухи со многих сторон, и бегство в Египет, и детство уже вспоминались, как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана, и брачное пиршество в Кане, и чудо дивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке, как посох, ушел, и сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал.